Я тебе прочитаю место из Писания, а потом объясню тебе, ну, прочитаю тебе то, что мне отец сказал, хорошо? Хорошо. Значит, это все эта тема продолжается, работа с твоим сердцем, я так поняла. Это все на ту же тему. Значит, притчи, 4 глава, с 20 по 23 стих. Значит, написано сначала с 20 по 22 стих, потом отдельно 23. Вот я тебе читаю. С 20 стиха. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». 23 стих, потом я тебе добавлю отдельно. Значит, здесь отец обращает внимание, к тебе обращение, да, идет. «Сын мой, словам моим внимай». То есть слова, которые он тебе говорит, слова, которые он тебе говорит в письме, в послании, через слово, написанное в Библии, слова, которые он дает тебе через мои наставления. Он говорит тебе, слова моим внимай. Что такое внимай? Это внимательно слушай. То есть сконцентрируй свое внимание на моем слове. То есть обращай внимание на детали, на каждое слово, которое тебе Бог говорит. Понимаешь, вот, что такое внимай? Да. И кричам моим, преклони ухо твое. Когда человек преклоняет ухо к чему-то, то есть как бы настраивает свой слух, да? И кричам моим, преклони ухо. То есть ты хочешь научиться слышать Бога. Тебе надо настроить свое сердце и внутренний слух, то есть твое внутреннее ухо к нему. То есть нужно прислушаться. Нужно вот, ну, как я, да, слушаю, ты через наушники говоришь, есть фон там какой-то, есть еще там что-то, но мне надо прислушаться, что ты говоришь на самом деле, чтобы вот эти потусторонние шумы уже не были так явно мне слышны. То есть я прислушиваюсь, да, я преклоняю ухо. И точно так же тебе надо делать, кричам Бога, преклони ухо твое. Дальше. Третий момент. Да не отходят они от глаз твоих. Ну, вот эти слова не отходят от глаз твоих. Что это значит? Это значит, что здесь нужно постоянно прочитывать и даже распечатать и повесить где-то. Ну, допустим, вот место из Писания, да, какое-то. Ты распечатал, повесил, чтобы оно у тебя было перед глазами. Или там, как заставка в телефоне. Каждый раз, когда телефон как бы включается, ты видишь. То есть там, где ты себе можешь видеть это слово, то есть тебе нужно так, чтобы не отходят эти мои слова от глаз твоих. То есть то, что Бог тебе говорит, вот какое-то, может быть, предложение или какое-то, может быть, слово, оно очень сильно, ну, прямо сердце прямо так реагирует на это слово. Вот возьми эту фразу или возьми это место из Писания, выпиши или поставь его как заставку на телефон, чтобы ты еще и смотрел на него. И последнее, храни их внутри сердца твоего. То есть что такое хранить внутри сердца? Это нужно, ну, это есть определенное место, где должно быть это слово. Оно не должно остаться в голове, что просто ты это знаешь. Ну, как вот многие там верующие, пастора, раввины, они знают, да? Они как бы наизусть много знают, но это в голове знание. А нужно, чтобы это слово Божье, оно было в сердце твоем, и чтобы ты его хранил. Хранил в плане не просто там книжку на полку поставил и сохраняешь. Хранил это не функцию, там, Ctrl-V нажал, там, сохранил, там, или какую-то там функцию, которая тебе, как бы, помогает сохранить информацию автоматически. Нет, это не то хранение. Здесь сохранил, это значит, сокрыл в своем сердце, то есть глубоко уложил в свое сердце, и при этом еще охраняешь. Хранишь как второе значение, как охраняешь от того, чтобы это у тебя никто не похитил, никто у тебя этого не забрал. Потому что если ты не будешь бодрствовать над этим словом, если ты не будешь его охранять, то его очень легко потерять. Ты где-то отвлекся, и враг приходит для того, чтобы убить, украсть и погубить. Дьявол стремится украсть Слово Божье, потому что он знает, что с помощью Слова Божьего все творится в жизни. То есть Бог сказал и сотворилось. Он все делает посредством слова. То же самое человека изменяет, исцеляет, преображает его жизнь только через слово, приближает его к себе через слово, делает какие-то монументальные вещи серьезные там через слово, исцеление через слово, все делает через слово. Поэтому дьявол знает, что если я украду слово, человек, ну, не сможет получить ничего от Бога. Самое важное – это украсть слово. Поэтому твоя задача, как и любого человека, сохранить это слово у себя в сердце, чтобы не дать этому слову вот просто уйти из твоей жизни. Там раз, оно пролилось куда-то там мимо и ушло. Поэтому Бог выделяет здесь три важных момента. Первое – это внимательно читай его слово. Второе, внимательно слушай, когда тебе это слово говорится. И третье, постоянно размышляй, вдумывайся в каждое слово и разреши Богу распаковать тебе эти слова еще глубже. Понимаешь? Вот эти вот три вещи, через эти три шага, да, эти три шага, внимательно читай, слушай и постоянно размышляй над словом. Через эти три шага Слово Божье глубоко проникает прямо вот в самое сердце и хранится там. Соответственно, когда слово там находится в твоем сердце, оно начинает исцелять. И для получения исцеления нужно вот следующие три вещи. Первое – это слышать слово. Второе – это обдумывать и размышлять. И третье – это повторять его. Вот эти три шага, они дают тебе исцеление. Если первые три шага, внимательное чтение, слушание и постоянное размышление приводят это слово в твое сердце, то есть укладывают это в глубину твое сердце, то следующие шаги, внимательное слышание, размышление и повторение этого слова, это уже три шага, которые производят само действие этого слова внутри твоего сердца. Это то, что начинает исцелять, освобождать и приводить тебя совершенно в новый уровень. И вот теперь вот 23 стих – это «больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И вот как раз после этого слова вот идет тебе, это вот написанное слово, да, логос, и идет рема, прямая речь вот тебе, от Бога идет тебе письмо вот от папы. «Сын мой любимый, я есть Альфа и Омега, я Творец. Я все творю своим словом. Слово мое – это то, над чем я бодрствую день и ночь, чтобы оно исполнилось. Потому я хочу, чтобы ты был внимателен к моему слову, которое я посылаю в твою жизнь. Это слово призвано исцелить, восстановить, состроить тебя, обновить твое сердце и разум. Оно послано переодеть тебя и дать твоему разуму новое мышление, а сердцу способность одеть в правильные слова свои чувства. Мое слово призвано умудрить тебя, научить тебя ходить правильными путями. Поэтому внимай каждому моему слову, преклони ухо твое, и пусть не отходят мои слова от глаз твоих. Тебе нужно видеть мое слово визуально, читать его и слушать, чтобы оно прочно и глубоко вошло в тебя, в твое сердце. Потом храни его внутри своего сердца, потому что именно из твоего сердца исходят источники жизни. Вот эти источники. Это источник душевный, духовный и физический. Духовный источник – это беспрепятственное общение со мной в моей любви, получение наставлений, мудрости и обратной связи от меня. Душевный источник – это гармония в эмоциональном твоем состоянии, взвешенные правильные решения, порядок в мыслях, чистая совесть. Физический источник – это здоровое тело, как храм мой, отсутствие болезней и усталости, правильное питание, сон, отдых, вода и физическая нагрузка. Сын мой любимый, я помогаю тебе всего этого достичь, только будь внимательным, вникай в мое слово и занимайся этим постоянно. Поступая так, будешь иметь успех и никогда не приткнешься.